Глава 8. Своего мужа и повелителя Лахджа услышала издали. Его раскатистый смех, его горделивые возгласы и многоголосое женское воркование, всегда окружающее Хальтера-Карока. Темный балаганщик нежился в бане, возлежал в облаке пара в мелком бассейне с горячей водой. Одна супруга разминала его мускулистые плечи, другая охаживала грудь листвовым опахалом, третья чесала пятки, а четвертая громко стонала, подпрыгивая на... «Привет, Киша!» — поздоровалась Лахджа. «Привет!» — неразборчиво выдохнула Киша. «Прекрасно! Наши ряды пополнились!» — улыбнулся Хальтрикорок. «Присаживайся ко мне, Лахджа!» «Я одарю тебя следующий!» В его руке возник бокал вина, второй возник у Лахджи, и она машинально выпила. «Белое! Опять!» Она ненавидит белое и тысячу раз говорила об этом Хальтрикороку. Но он каким-то образом запомнил это наоборот. «Твое любимое, верно?» Самодовольно ухмыльнулся демолорд. «Почти. Спасибо за вино, мой муж и повелитель. Но я здесь немного для другого, если позволишь». «Ну, естественно. Ты здесь для другого». Скинул Кишу в воду Хальтрикорок. «Я дам тебе это». Лахджа на секунду задумалась, но потом решила, что не настолько она торопится. В конце концов, это ей разве нужна украденная шкатулка? Это Хальтрикороку она нужна. Зачем она пришла, демоница заговорила уже после, когда на лице мужа расплылась широченная улыбка. Она аккуратно слезла, и Хальтрикорок тут же пригнул к промежности головку одной из новеньких жен, миловидной эльфиечки. Судя по некоторым деталям, уже отчасти трансформированной под вкусы господина. «Надеюсь, не слишком отвлеку, если попрошу об одном подарке?» — деликатно спросила Лахджа. «Конечно, моя дорогая!» — ответил Хальтрикорок. «Только теперь придется немного подождать. Выпей пока еще вина. Твоя очередь скоро наступит». «Я не о том. Твой член великолепен, мой муж и повелитель, но он не поможет мне в поисках похищенного». «Похищенного?» — нахмурился Хальтрикорок. «О чем ты?» «Твоя шкатулка. Та, которую украли. Мы все еще о ней помним», — осведомилась Лахджа. «Ах, эта шкатулка!» — спохватился Хальтрикорок. «Да-да, я помню. А ты что, все еще ее не нашла? Я же поручил тебе ее вернуть. Ты все еще этого не сделала. Почему ты медлишь?» «Уже лечу, мой дорогой и любимый», — заверила его Лахджа. «Уже лечу на крыльях любви. Только ты уж будь так добр, помоги мне немного. Сделай мне одно малюсенькое, малепусенькое ме». «О, древнейший Лахджа, как же ты меня иногда утомляешь!» — простонал Хальтрикорок. «Тебе что, мало того, что я тебе уже дал? Ты что, не можешь справиться без моей помощи? Древнейший, я окружен бездарностями». «Господин мой, так почему бы тебе самому просто не разыскать свою собственность?» — подпустила яду в голос Лахджа. «Ты же почти всемогущ. Тебе это сделать будет гораздо проще, чем мне». «Конечно, проще». «Так в чем дело? Разве ты не чувствуешь гнева, что тебя обокрали?» «Чувствую, конечно. Но лень я тоже чувствую». «Но?» «Убирайся. Даже не заикайся ни о чем. Просто верни мою шкатулку. И побыстрее». Лахджа окинула мужа ледяным взглядом. Посмотрела на стоящее подле его локтя блюдо со сладостями, резко расширила рот, отрастила бутон зубов, вытянула удлинившуюся шею и сожрала сладости одним глотком вместе с блюдом. Потом демонстративно развернулась и вышла. Ох уж этот кхальтрокорок. Типичный гхьедшедарий. Только удовольствие, больше ничего его не волнует. Если ему хотя бы намекнуть, что надо чуточку потрудиться, сделать что-нибудь, лично ему, скучное или неприятное, как он сразу же приходит в бешенство. С этими демонами очень тяжело иметь дело. И ведь он, скорее всего, даже не понял ее жеста. Решил, что она просто захотела сладостей. Ну что ж, придется справляться самой. Возможно, что-то найдется в ее сундучке с мелочами. Там много пустячков, накопленных за 5 лет. Большая часть – просто сувениры, подобранные тут и там, но есть и очень полезные приблуды. Но ничего полезного Лахджа в сундучке не нашла. И даже сам сундучок не нашла. Обычно он стоял на 3-й полке, между томиком Честертона и хрустальным фалоимитатором. Но сегодня словно отрастил ножки и сбежал. «Си, ты не видела мой сундучок?» — окликнула она. «Си, ты дома?» Никто не ответил. С Хальтрикороком Лахджа Сидзуку тоже не видела. Пошла поесть, погулять или пытается подружиться с кем-то из новеньких. Но больше сундучок взять некому. Хальтрикороку барахло жон даром не нужно. Совнара там тоже вряд ли что могло заинтересовать, а никто другой в их покой войти не мог. Гаремные жены живут попарно, у каждой пары свой покой, и он только для них двоих. И не такие уж эти покои и просторные. Уютные, да, комфортные, да, прямо-таки задыхающиеся от роскоши, пожалуй. Но места не так уж много. Гарем занимает одну из основных башен, и в нем ровно 100 покоев. И жен у Хальтрикорока когда-то было ровно 100. Но в один прекрасный день он решил, что этого недостаточно, и удвоил их количество. А количество комнат не удвоил. Слишком тщательно в свое время свернул тут пространство. Чтобы это изменить, пришлось бы перестраивать весь дворец. А Хальтрикорок – удивительный лодырь. Вот и живут с тех пор его жены парами. Лахджа с Сидзукой. Хальтрикорок похитил ее из того же мира, что и Лахджум. Только на несколько лет раньше. И прижилась она в Паргароне даже лучше, чем сама Лахджа. Хотя в демоницу ее так и не превратили. Просто немного видоизменили. И отношения у них, в общем-то, теплые. Соседки все-таки. Из одного мира, хоть и с противоположных его концов. Лахджа считала Судзуку ближайшей подругой, а потому прощала ей и непосредственность, и сексуальные домогательства, и приступы к клептомании. Прощала, но не доверяла ни на грош. Если кто и спер сундучок, то точно она. Возможно, имеет смысл заглянуть в ее личный погребок. Но прежде, чем Лахджа к нему шагнула, крышка распахнулась сама, и оттуда выбралась Сидзука, ослепительно красивая, с 2 тонкими косичками и очень фигуристая, как все жены Хальтрикорока. При виде соседки она вздрогнула, но тут же расплылась в улыбке. «Сидзука, мы должны с тобой серьезно поговорить», — сказала демоница. «Опять?» — вздохнула соседка. «Вчера же говорили». «Опять. Потому что ты опять стянула мою вещь». «Неправда. Это не я», — очень быстро ответила Сидзука. «Точно? А может посмотреть в твоем погребке?» «Нет там ничего», — загородила люк Сидзука. Лахджа пристально на нее уставилась. На самом деле она ни разу еще не была в погребке соседки. Даже не знала точно, какого он размера и что там лежит. Жены Хальтрикорока быстро обрастают всяким барахлом. Муж у них щедрый и рассыпает подарки горстями. Да и к его счету в банке душ у всех доступ свободный. Так что многие увлекаются шопингом. А Сидзука – жуткая скопидомка. тащит все, что привлекает ее сорочий взгляд. Еще до появления здесь Лахджи она обзавелась личной пространственной складкой. И один только бог знает, сколько сокровищ там накопилось. Хальтри Карокута она попала совсем юной девушкой, студенткой первого курса. Спокойно мылась под душем, закрыла глаза и почувствовала чье-то прикосновение к ягодице. Открыла глаза, а перед ней Хальтри Карок голый. Он всегда голый, как и все гхьедшидарии. Сидзука по секрету рассказывала Лахдже, что поначалу очень испугалась голого мускулистого гайдзина, приняла за взломщика или насильника. Но потом оказалось, что все не так ужасно. Это просто влюбившийся в нее йокай. Оправившись от шока, она удивительно быстро приняла изменения в своей судьбе и освоилась в Паргароне. Здесь сразу начала проталкиваться наверх и сейчас входит в десятку любимых жен. Даже пятерку, пожалуй. Сидзука, я люблю тебя, но ты меня бесишь. Верни мой сундучок. По-хорошему попросила Лахджа. По-хорошему прошу. Соседка пару секунд молчала, явно размышляя, чтобы такое соврать. Но потом поняла, что спалилась, вздохнула и полезла обратно в погребок. «Я просто думала, что ты уже ушла на это свое расследование, и тебя долго не будет. А там ты еще и помрешь, может быть, потому что командировка опасная», — приглушенно оправдывалась она из погребка. «А вещи пропадут. А ты бы хотела, чтобы они достались мне, потому что я твоя лучшая подруга». «Не-е-е, я бы их лучше на благотворительность отдала», — возразила Лахджа. Сундучок, который Сидзука неохотно вернула, стал менее увесистым. Возможно, конечно, Лахджи это просто показалось. После демонизации у нее не всегда получалось правильно определить вес. Что тяжелее, это гиря или этот арбуз? Черт его знает, они ощущаются одинаково легкими. Но вроде бы ничего не пропало. Даже подозрительно. Наверное, хитрая Сидзука сперла именно те сокровища, о которых Лахджа забыла. Хотя какие тут сокровища? Ладно уж. Пустячки разные. Набор гадальных карт, золотой жетон, жемчужный панделок и прочие памятные сувениры. Фибула от плаща путешествий, только сам плащ потерялся. Бомбоньерка с зельем бушуков, который вообще стоит вылить. Полупустая бутылка языкового эликсира, дыхатель, зачем-то подаренный морским епископом и с тех пор лежащий без дела. Нет ничего полезного. «Си, а у тебя нету чего-нибудь отслеживающего?» — показала прядь волос Лахджа. «Мне нужно разыскать одного вихота». «Если бы и было, я бы не дала. Ты же наверняка не вернешь». «Сидзука, не все в этом доме такие сороки, как ты. Что у тебя есть? Давай-давай, выкладывай». Соседка снова вздохнула и неохотно достала из погребка почти новый аурометр, блестящий поисковой кристалл и совсем немного потрепанную книгу тайн. «А, вспомнила, что у меня пропало», — спокойно сказала Лахджа. «Аурометр? Он тебе все равно не нужен был», — напомнила Сидзука. «Не пользуйся сама, дай попользоваться людям». Лахджа не стала спорить. Аурометр ей в самом деле не нужен. Он не показывает ничего интересного, чего она не видела бы просто глазами. Поэтому, собственно, демоница и хранила его в сундучке с барахлом, поэтому и забыла о том, что он вообще у нее есть. Поисковый кристалл – штука более полезная. С его помощью можно очень здорово находить пропавшие вещи и людей. Но не демонов, к сожалению. Лахджа для проверки коснулась им шерсти вихота. Никакого эффекта. Нужно средство посильнее. Книга тайн – именно такое средство. Лахджа могла только гадать, у кого Сидзука ее стянула. Если уметь книгой тайн пользоваться, можно узнать практически что угодно. Но это если уметь пользоваться. А Лахджа не умеет. И садиться прямо сейчас за учебу – решение сомнительное. Хальтрика Рок обычно не вспоминает о своих поручениях, пока жена не является с отчетом. Но вдруг у него именно в этот раз случится приступ хорошей памяти. Си, а ты книгой тайн пользоваться умеешь? На всякий случай спросила Лахджа. Неа, я ее придерживала, чтобы загнать подороже. А больше у тебя ничего нет? У меня не ломбард, сухо ответила Судзука. Ладно. А у кого есть, не знаешь? Мне бы совсем малюсенькая ме. А Хальтер и Корок говняется. А ты к брату его сходи, предложила Судзука. Он же к тебе неровно дышит. О, оживилась Лахджа. А это мысль. Удачки, кивнула Судзука, забирая аурометр, поисковый кристалл и книгу тайн. А судя по взглядам, которые она бросала на сундучок с мелочами, он тоже исчезнет в погребке, как только Лахджа выйдет за порог. Ну да и бог с ним. Все равно там нет ничего ценного. Лахджа не любила обрастать барахлом, предпочитая прирастать способностями. Ме гораздо удобнее. Их не украдешь и не потеряешь. Они всегда с тобой, не занимают места в карманах и в любой момент готовы помочь. За 5 лет в женах Хальтрика Рока Лахджа обзавелась аж 11 ме разной степени полезности. Призыв дождя, землевладелец, защита разума, зов еды, электрошок, 5-минутная копия, закрытие портала, ядовитые пчелы, создание ложки, а самые главные и мощные – регенерация и метаморфизм. Эти 2 последних она получила, когда проходила перерождение в чреве Мазикрес. Ей тогда предоставили выбор – 10 обычных ме, 2-3 больших или 1 огромное. Она взяла 2 больших и получила регенерацию и метаморфизм. Первое позволяет в считанные минуты залечивать любые раны. С ним все понятно. Второе же – превращаться в кого угодно. Но только органическое и массой от 80 грамм до 80 тонн. Как нетрудно догадаться, в своем нормальном состоянии Лахджа весит 80 килограмм. Может, чуть больше. До демонизации весила всего 60. Но потом у нее отросли крылья, хвост, да и в целом она стала повыше и помассивнее. Рогов хоть не выросло, и на том спасибо. А мысль насчет Фрундарока, она правильная. Старший брат Хальтрека Рока уже 2 раза дарил невестке ме, защиту разума и закрытие портала. От щедрот. Фрундарок злобный извращенный психопат в младенческом теле, но ме он раздает с легкостью. Щелкнул пальцами, и вот тебе какая-нибудь способность. Даже Сидзуки 1 раз подарил. Хотя вообще-то Сидзука его нервирует. Не любит он таких, как она. Живет Фурундарок не очень далеко. Лахджа просто распахнула окно, распахнула крылья и полетела. Гхьет Хальтрика Рока закончился быстро. Он богатый, но небольшой. Дворец, арена с лабиринтом, всякие прилегающие территории. Вот, в общем-то, и все. Хальтрика Рок шоумен. Земельные владения ему не интересны. Он предпочитает получать дань с баронов и мелких гхьетшидариев. А вот Фурундарок – именно землевладелец. Агропромышленник. У него самый большой гхьет в Паргароне. Колоссальная латифундия. Хорошо, что главная резиденция не в самом центре, а то бы Лахджа не 1 час летела. Конечно, Фурундарок дал ей позволение его призывать. Но делать это на таком небольшом расстоянии просто невежливо. Он и так злобный. Незачем раздражать его лишний раз. А то он запросто может тоже заговняться. И не то что ме, картошины гнилой не дать. Внизу проносились поля Мавоша. Гхьеты Хальтрика Рока и Фурундарока находится в мглистых землях. Здесь всегда темно, и только на горизонте сверкают зарницы. Но Лахджа сделала себе ночное зрение. Ее метаморфизма на самом деле очень мощная и прекрасно заменяет гору обыкновенных ме. Научись им пользоваться, главное. Так что Лахджа прекрасно видела и бесчисленных раков-батраков, и мавош, которых те собирали. Такая чисто паргаронская культура, основа питания для низших демонов. Универсальная, как хлеб или рис, но даже отдаленно не злак. Собственно, вообще не растение, а совсем другое царство. Клетки имеют целлюлозные оболочки, но к фотосинтезу не способны. Питаются гетеротрофно и имеют зачатки нервной системы. Плодов или съедобных семян у мавоша нет. Зато есть кора. В толченом виде отлично заменяет муку. Еще в латифундии Фурундарока выращивают мясные горы. Тоже очень паргаронская агропромышленность. Вроде как животноводство, но мясные горы, в общем-то, не животные. Это именно что мясные горы. Бесконечно возрастающая клеточная масса, автономные раковые опухоли. Их не забивают, а просто отрезают куски и едят. То тут, то там Лахджа замечала эти колышущиеся холмы. И вокруг каждого тоже суетились храки. Одни подкладывали подкормку, другие пластали ломтями мяса. Впереди показалась резиденция. Ее окружали сады личинок Хлаа, главного паргаронского деликатеса. Удивительно вкусного и потрясающе мерзкого. Эти твари размером с кошек и похожи на помесь мокриц и креветок с почти человеческими головами. Есть их надо живыми. И выглядит это очень неаппетитно. Там, в самой сердцевине, и разместился маленький уютный домик Фурундарока. То есть он совсем не маленький, конечно, а роскошная четырехэтажная усадьба, но в сравнении с помпезным дворцом Хальтрекарока просто хибара. Слуг и домочадцев у Фурундарока тоже гораздо меньше. И даже жен всего-то дюжина. Неудивительно, конечно. Он же вынужденный младенец, физически не способный употреблять своих жен по прямому назначению. Так что для него это скорее признак статуса. Лахджа приземлилась на балконе и с интересом заглянула внутрь. Она всего-то раз до этого была в гостях у Фурундарока, года 3 назад. Хальтрекарок почти никогда не навещает старшего брата. Вот Фурундарок заявляется к нему чуть ли не каждую неделю. На представления, пиры, оргии, а то и просто побесить. У этих двоих сложные отношения. Фурундарок и не пытается скрывать, что ненавидит Хальтрекарока. А тот удивительным образом этого не замечает. И даже не по недалекости. А потому что Хальтрекароку на ум прийти не может, что его кто-то может не любить, такого великолепного. Одна мысль о подобном кажется ему дикой. «Ау, господин Фурундарок!» — окликнула Лахджа, заглядывая в очередную спальню. Тут было много спален и мало людей. Фурундарок любит роскошь, но не любит слуг. Из челяди он держит во множестве только поваров, потому что терпеть не может сотворенную пищу. При этом вкусы в еде у него нестандартные. Фурундарок предпочитает гвозди, чернила и прочие несъедобные вещи. Хотя для гхьедшидариев это не редкость. Они жрут все подряд. Гнилое яблоко увидел – сожрал. Окурок на дороге нашел – сожрал. Как голодные поросята суют в рот все, что видят. А желудки у них бездонные. В чреве самых древних гхьедшидариев скрываются целые города. Хотя по большинству из них этого ни за что не скажешь. Особенно вот поэтому. Сунувшись в очередную дверь, Лахджа увидела грудного младенца, спящего на груди грязных трусов и носков. То ли сон сморил Фурундарока, во время очередной трапезы, то ли он проводил тут какую-то безумную оргию. Гхьет Шидари – фантастические извращенцы. От них чего угодно можно ожидать. Кровать, кстати, в спальне отсутствовала. Хотя еще недавно была. На ковре видны 4 вмятинки. И расстояние между ними огромное. Не кровать была, а 5-спальный траходром. Скорее всего, Фурундарок ее съел. Лахджа на секунду задумалась, что же за события этому предшествовали. Но потом решила, что знать ей этого не нужно. «Величайший господин Фурундарок, тебя можно потревожить?» Осторожно потянула она за крохотную ножку. «Можно!» — открыл глаза Демалорд. «Тебе чего?» «Мне бы ме, если не трудно. Маленькая, малюсенькая, малепусенькая, если у тебя найдется лишнее. А то я иначе не могу выполнить задание мужа». «А его это ужасно расстроит, да?» Мерзко ухмыльнулся Фурундарок. «Наверное, расстроит. Так можно мне ме? Пожалуйста». «Не понял», — уставился на демоницу Фурундарок. «Ты чем это заслужила? Не помню такого. Может, я тебе что-то задолжал? Тоже такого не помню. Может, ты в списке людей, которые мне нравятся и которым я что-то делаю просто так?» «А у тебя есть такой список?» — удивилась Лахджа. «Разумеется, Лахджа. Разумеется, нет!» — резко перешел на ор Фурундарок. «Тупая курица, подумай своими куриными мозгами. Может ли у меня быть такой список?» «Да господи, чего ты развопился?» — вздохнула демоница. «Ну нет и нет. Я просто подумала, ты же у нас такой великий и могучий, и поумнее моего мужа. Он же у нас, знаешь, инвалид умственный. Я его попросила, а он меня даже не понял. Вот я и решила обратиться к тебе». «А какие причудливые завихрения твоего разума привели тебя к мысли, что я должен чем-то вам двоим помогать?» Злобно прошипел Фурундарок. «Ты вроде как его старший брат и мозг нашей большой и дружной семьи. Кому мне еще обращаться?» Фурундароку грубый комплимент понравился. Выражение его лица смягчилось, и он самодовольно сказал. «Ты все равно не преуспеешь». «Почему это?» — немного обиделась Лахджа. «Просто будь ты хоть на что-то способным демоном, тебе бы не приходилось каждый раз приползать ко мне и униженно просить дары. Но мей я тебе дам, потому что да, я именно такой, как ты описала. Какое тебе нужно?» «А вот, я все написала на листочке». Наивно хлопая глазами, сунула бумагу Лахджа. Фурундарок внимательно прочитал, потом еще раз внимательно прочитал, потом перекосился от бешенства и прочитал в третий раз. Лахджа расписала нужное еме в мельчайших подробностях. Даже таблицу нарисовала со свойствами и параметрами. Сколько Фурундарок не изучал ее, он не мог найти способа исказить просьбу. Добавить какой-нибудь подвох, что-нибудь, что заставило бы Лахджу потом горько пожалеть о подарке. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — скрипнул зубами Фурундарок. «Ну ладно, раз уж обещал, на тебе». Он с силой хлопнул демоницу по лбу. А сил-то ему было не занимать, демолорд все-таки. Хоть и в младенческом теле. Лахджу пронзила нестерпимой болью, а в глазах потемнело. Кажется, треснул череп. Но ее мея регенерации быстро все поправила. Несколько секунд демоница еще шаталась, ощущая тошноту и дезориентацию. А потом неуклюже кивнула. Новая мея Фурундарок ей выдал. Это она тоже ощущала. Где-то там, на краю сознания, словно добавилась новая иконка. «Спасибо, господин Фурундарок», не без труда выговорила демоница. «За ме...» «Иди отсюда», огрызнулся демолорд. «Конечно, господин Фурундарок», поклонилась Лахджа, пятясь к выходу. «За то, что отпускаете живой, тоже спасибо». «Пошла нахер отсюда!» — заревел Фурундарок, резко сжимая кулачки. Целая стена превратилась в пыль, и Лахджа поспешила убраться.